на рождественских каникулах», – заявила Грейнджер. «Хорошо, пусть будут рождественские каникулы», – согласился Салем. В целом жизнь в Хогвартсе мало чем отличалась от прошлогодней. Все те же преподаватели и занятия, схожие расписания, те же люди, за исключением первокурсников. Но кому они интересны? Правильно, никому, кроме самих первогодок. Даже учителям на них по большей части плевать. После первого урока Зати Гермиона несколько разочаровалась в своем кумире, но все еще оставалась поклонницей Локхарта. А все дело в том, что новоиспеченный профессор решил впечатлить студентов. Гилдерой где-то раздобыл пикси и выпустил их на первом же уроке. Этот самый урок пришелся на группу второкурсников Гриффиндора и Слизерина. Салему такой подход понравился, и он готов даже был похвалить Локхарта за эффектность. Если бы не один нюанс, перед этим преподаватель не показал чар, с помощью которых нужно валить пикси, а сам трусливо спрятался под парту, еще и волшебной палочки лишился. Пикси разгромили ему весь кабинет и травмировали большую часть учеников. В результате дети справились с летающими тварями, но в преподавателе разочаровались. После этого Локхарт усугубил к себе неприязнь тем, что больше крутых уроков не проводил. Он на всех занятиях стал устраивать сценки из своих книг, этакие спектакли без грамма магии, в которых никто не хотел участвовать. Все студенты, кого он вызывал для участи в сценке, чувствовали себя неловко, будто подвергались прилюдному унижению. В библиотеке в начало учебного года было мало людей. Салем растянулся на столе между стопками книг, демонстративно зевая. Мадам Пинс настолько привыкла к этому черному пушистику, что даже не делала попыток его выгнать со своей вотчины. «Ну что, детишки, нашли уже заклинание, которое превратит меня обратно в великолепного, харизматичного, невероятно привлекательного кота», — вставил Гарри, не отрываясь от книги. «Человека», — возмущенно поправил его Салем, «и, между прочим, весьма успешного писателя, финансиста и волшебника. Мы уже перерыли половину библиотеки», — вздохнула Гермиона, откладывая очередной фолиант, «но ничего конкретного, только общая теория о трансфигурационных проклятиях. Может, спросим у Дамблдора?» — предложил Гарри. «Нет», — Салем резко поднял голову. «Последнее, что мне нужно, чтобы этот старик с проницательным взглядом и жидовской натурой начал копаться в моем прошлом. Он же сразу зарядит такую цену, что с ним невозможно будет расплатиться до конца жизни. Меня до сих пор жаба душит из-за того, что пришлось ему передать заклинание бессмертия за решение проблемы с дохлой крысой. А разве ты не хотел, чтобы тебе помогли?» – удивилась Гермиона. «Хотел, но не ценой того, чтобы меня засунули в клетку для изучения». Салем нервно подергал хвостом. «Вы даже не представляете, сколько раз меня пытались исследовать всякие любопытные маги». Гарри и Гермиона переглянулись. «Ладно», — вздохнул Гарри. «Тогда что насчет Локхарта? Он же специалист по темным силам». Салем фыркнул. «О, да, конечно, этот самовлюбленный попугай в мантии. После того, как он убежал от пикси, я бы ему доверил разве что пришить пуговицу, и то с оглядкой, но не снять могучие проклятия. Тогда остается только одно», — решительно сказала Гермиона. «Мы идем в закрытый раздел». Салем замер, а потом медленно ухмыльнулся. «Ао, неужели моя юная подружка наконец-то решилась на что-то против правил? Это ради исследования», — быстро парировала Гермиона, но в ее глазах уже горел азарт. «Конечно, конечно», — Салем мотнул головой. «Главное, не признаваться себе в том, что тебе это нравится». Двое второкурсников и кот пробирались по ночным коридорам Хогвартса под мантией-невидимкой. Полуночная библиотека была пугающе тихой. Тени от свечей плясали по стеллажам, а воздух пах старым пергаментом и... «Кто тут ел бутерброды с селедкой?» — прошептал Салем, морща нос. «ТС!» — шикнула Гермиона, осторожно пробираясь к запертой решетке. «Ох, если бы я был в человеческом облике, я бы уже взломал этот замок одним взглядом», — меланхолично вздохнул Салем. «Но, увы, приходится полагаться на вас, амбициозных, но таких хрупких». «Алахомора», — прошептала Гермиона, и замок щелкнул. «Неплохо», — одобрительно кивнул Салем. «Но в мое время мы просто подкупали библиотекарей. Они вошли в темный зал, где книги, казалось, смотрели на них. Ищем что-то про проклятие, трансфигурацию, межпространственные заклинания», — перечисляла Гермиона. «И рецепты», — добавил Салем. «Вдруг там есть что-то вкусное». Гарри осторожно взял с полки толстый том в кожаном переплете. «Темные искусства, забытые заклинания и проклятия. О, отлично!» Салем подскочил. «Давай сюда!» Он сунул нос в книгу, но через секунду резко отпрянул. «Ой-ой-ой, эта книга только что укусила меня за ус. Это потому, что она буквально живая», — пояснила Гермиона. «В закрытом разделе многие книги защищены». «Защищены», — возмутился Салем. «Я же не собирался ее есть. Хотя теперь, после укуса, мне бы не помешало ее сжечь». Внезапно раздался шорох. «Кто здесь?» — прошипел Филч из темноты. «Бежим», — прошептал Гарри, хватая книгу. «А как же мое проклятие?» — зашипел Салем, но его уже тащили за шкирку. «Мы вернемся», — пообещала Гермиона, пока они неслись по коридорам под мантией-невидимкой. «Да, но с огнеметом», — добавил Салем. «С огнеметом и в темноте возвращаться в библиотеку не пришлось». Кое-что Гермиона все же поняла о своем кумире. Локхарт в своем тщеславии ставил свои автографы на чем угодно и раздавал их всем, кто попросит. Таким образом, девочка заполучила на руки несколько бланков доступа в закрытую секцию библиотеки, которые были действительны до конца года. Библиотека им была нужна для поисков информации для снятия проклятия с Салема. Сам кот продолжал заседать в библиотеке, пробираясь туда, как и прежде, средь бела дня. Он был рад тому, что Гарри и Гермиона присоединились к нему. Первый не горел энтузиазмом, но помогал без жалоб. Гермиона же с радостью уходила с головой в древние фолианты. Глава 32. В Хогвартсе в этом году было весело. В сентябре кто-то поубивал петухов Хагрида. На Хэллоуин кто-то парализовал и повесил в коридоре второго этажа миссис Норрис, кошку-кладовщика Филча. Мужчина из-за этого сильно расстроился и лютовал. Помимо этого рядом имелась надпись красной несмываемой краской, похожей на кровь враги наследника «Трепещите». Салем после этого ходил по замку с оглядкой, ожидая подлого удара в спину от неизвестного маньяка за Шизика. Рытье в библиотеке начало приносить свои плоды. Гермиона в одном из темномагических фолиантов вычитала о возможности захватить тело волшебника. Для этого дух колдуна должен продолжительное время контактировать с магом. Помимо этого следует владеть внушением как с помощью магии, так и на словах, чтобы убедить донора держать при себе предмет с заточенной в нем душой. На протяжении продолжительного времени злой дух должен сосать магические и жизненные силы донора. Из-за этого последний становится вялым, бледным и болезненным. Где-то через несколько месяцев плотного контакта и вампиризма энергии духу становится возможным временно перехватывать контроль над донором. Чем дальше, тем на больший срок можно будет перехватывать контроль над телом. Главная задача – накопить достаточно сил, чтобы провести ритуал с жертвоприношением, во время которого дух перерождается в теле донора. Салему такой способ не подходил. Он никогда не любил столь мерзкое колдовство, и он не готов был кем-то жертвовать ради превращения в человека. Тем более, в таком случае он занял бы чужое тело, а ему хотелось вернуть свою прекрасную тушку. В крайнем случае, он готов был подождать 89 лет, пока проклятие не спадет само собой, чем приносить в жертву человека. Хотя, если бы этим человеком был кто-то наподобие Волан-де-Морта, он бы задумался. На зимних каникулах Гермионе не удалось попасть в другой мир, да и чары для этого она не выучила. Ее ждали дома родители, и отказать им она не могла. Поэтому вместо приключения с покупкой книг Жюль Верна в другом мире она отправилась домой, а Гарри снова остался один в общежитии Гриффиндора. На день Святого Валентина Гилдерой Локхарт устроил грандиозное представление. Он где-то выловил садовых гномов и подчинил их волшебством, заставив разносить валентинки. Так он этих мелких уродцев еще и под фей замаскировал. После такого Салем стал с большим уважением относиться к Локхарту. Маг, способный подчинить полсотни разумных существ, как минимум достоин того, чтобы его опасаться. И ведь ему все время удается прикидываться невинным чудаком с раздутым эгоцентризмом и синдромом всезнающего человека. Из-за его привычки с умным видом давать всем неправильные советы в их же сфере от него шарахаются все преподаватели. Салем подозревал, что Гилдерой специально этого добивался, доводя всех до белого коленя и прикидываясь тупицей, который ни в одной области ничего не соображает. Гарри Поттера завалили валентинками, на что остро отреагировала Гермиона. Особенно забавным было одно из анонимных посланий со смешным стихом, в котором имелась куча ошибок. Правда, когда все ржали над этим посланием, Джинни Уизли вспыхнула алым цветом и сбежала из зала, что не осталось незамеченным Салимом. Еще он обратил внимание на то, что Джинни бледная и вся какая-то дерганная. Для некоторых студентов такое норма, поскольку их вырвали из привычной жизни и отослали за сотни верст жить в холодном замке под присмотром незнакомых людей. стресс и все такое. Но у этой девочки рядом проживали сразу четверо старших братьев. Ей должно было быть полегче, чем остальным ученикам. Салем начал вспоминать странности, связанные с Джинни, и припомнил, что она часто носила с собой черный ежедневник. Обычное дело для девочки ее возраста, если забыть о том, что это школа магии, тут можно встретить проклятые артефакты. Кот решил некоторое время проследить за рыжеволосой первокурсницей. Салем, прикинувшись обычным, ну, почти обычным, котом, начал свою слежку. Он устроился на подоконнике рядом с Джинни в библиотеке, делая вид, что дремлет. На самом деле он пристально наблюдал, как она нервно перелистывала тот самый черный дневник и что-то быстро записывала в него. Интересно, она пишет там свои сокровенные мысли или, может, планы мирового господства, размышлял Салем. Хотя, учитывая ее возраст, там, скорее, что-то вроде Рон, козел, а Гарри, ангел. Но чем дольше он наблюдал за ней, тем больше его настораживало ее поведение. Джинни то хмурилась, то бледнела, а однажды даже резко захлопнула дневник и оглянулась, будто почувствовала чей-то взгляд. «Ао, это уже не просто подростковая паранойя, это что-то серьезное». Вечером того же дня Салем подкараулил Джинни в пустом коридоре. Она шла, крепко сжимая дневник, и вдруг остановилась, словно услышав что-то. «Отлично, сейчас я проверю, насколько этот дневник безобидный». Салем прыгнул с карниза прямо перед ней, эффектно приземлившись. «Бу». Джинни взвизгнула и чуть не уронила дневник. «Салем». Она прижала книгу к груди. «Ты меня напугал. Миссия выполнена», — подумал кот, но вслух сказал. «Ой, извини, просто решил поздороваться. А что это у тебя?» Он сделал вид, что тянется лапой к дневнику. Джинни резко отпрянула. «Это просто дневник, личные записи». «Ага, понятно», — кивнул Салем, но его глаза сузились. «Только вот странно, обычные дневники не шепчут своим владельцам». Джинни побледнела еще сильнее. «О чем ты?» «Он не шепчет. Ложь. И очень плохая ложь», — мысленно вздохнул Салем. «Ладно, ладно, может, мне просто показалось. Но если вдруг этот дневник начнет советовать тебе делать что-то странное, например, писать кровью слова на стенах или приносить в жертву петухов, ты знаешь, где меня найти?» Джинни сглотнула, но ничего не ответила и быстро убежала. «Гермиона», — торжественно начал Салем, запрыгнув перед ней на стол в библиотеке, — «у нас проблема». «Опять?» Она даже не подняла головы от книги. «Да, и на этот раз это не я». «Удивительно. Я серьезно». Салем топнул лапой. «Этот дневник Джинни – не просто блокнот для сентиментальных стишков. Он живой. И, скорее всего, злой». Гермиона, наконец, оторвалась от чтения. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я же не просто так провел последние дни, подглядывая за ней. То есть ты шпионил за первокурсницей? Я наблюдал за потенциальной угрозой», — поправил ее Салем. «Разница есть». Гермиона задумалась. «Ладно, допустим, ты прав. Но что мы можем сделать? Мы не можем просто отобрать у нее дневник». «Почему нет?» — удивился Салем. «Я могу его съесть». «Нет, тогда сжечь». «Салем, мы не знаем, что это за дневник», — возмущенно продолжила Гринджер. «Он может быть заколдован, проклят». «Точно», — воскликнул кот. «И, скорее всего, он и есть причина всех этих странных происшествий. Петухи, кошка Филча. Джинни выглядит так, будто ее высасывают, а это как раз подходит под описание из той книги, которую мы нашли». Гермиона побледнела. «Ты думаешь, в дневнике чья-то душа, либо душа, либо очень болтливый призрак?» — пожал плечами Салем. «В любом случае, нам нужно его заполучить». «Но как?» «О, у меня есть план». На следующий день Гермиона случайно столкнулась с Джинни в коридоре, пролив на нее чернила. «Ой, прости», — воскликнула она, доставая платок. «Давай я помогу». Пока Гермиона суетилась, Салем незаметно стащил дневник из сумки Джинни. «Вот, держи, у тебя выпал», — улыбнулась Гермиона, возвращая дневник, на самом деле идеально похожий, но совершенно обычный блокнот. Джинни, ничего не заподозрив, забрала выпавшую вещь, поблагодарила и ушла. «Успех», — неразборчиво прошептал сквозь зубы Салем, выходя из ниши из-за стального доспеха. Он держал в зубах злополучный черный дневник. «Теперь что?» — спросила Гермиона. «Теперь», — зловеще ухмыльнулся кот, — «мы его допросим». Салем и Гермиона уединились в пустом классе, положив дневник на стол. «Ну-с», — начал Салем, усаживаясь напротив, — «давай познакомимся». Дневник молчал. «Ой, да ладно», — кот постучал лапой по обложке с надписью «Том Марвелла Редгл» и раскрыл ежедневник. «Мы знаем, что ты умеешь разговаривать, На странице медленно проступили слова. «Кто ты?» «Я», Салем гордо выпрямился. «Я, великий и ужасный Салем Сибирхаген, заколдованный маг, писатель и просто очаровательный кот. А это, Гермиона Грейнджер, моя ассистентка». Гермиона фыркнула, но промолчала. «Чего ты хочешь?» «О, много чего». Салем улыбнулся. «Например, узнать, почему ты высасываешь жизнь из маленькой девочки». Дневник снова замолчал, но потом написал. «Она сама дала мне силу». «Ага, конечно», — саркастично протянул Салем. «И петухи сами решили умереть, и кошка Филча сама себя повесила. Ты не понимаешь». «Я понимаю одно», — перебил его Салем. «Ты опасен, и мы тебя уничтожим. Ты не сможешь. Хочешь поспорить?» Салем оскалился. Гермиона осторожно потянула книгу к себе. «Может, мы просто сожжем его?» «Нет». Вдруг раздался голос за дверью. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Гилдерой Локхарт. «Простите, что вмешиваюсь». Он сиял своей фирменной улыбкой. «Но этот дневник – моя собственность». Салем и Гермиона переглянулись. «Что за чертовщина?» – подумал кот. Локхарт протянул руку. «Пожалуйста, верните его. Он очень важен для меня». Салем медленно поднял лапу и воткнул когти в обложку. «Знаешь, Гилдерой», – мягко сказал он, – «я тебя подозревал». Локхарт замер. «В чем?» «В том, что ты не тот, за кого себя выдаешь». И в этот момент дневник вспыхнул черным пламенем. Салем резко одернул лапу от ставшей опасной записной книжки. Черное пламя лизало страницы дневника, но не сжигало их. Вместо этого по комнате поползли тени, а из книги раздался шипящий голос. «Глупые дети, вы думали, что сможете остановить меня?» Гермиона отпрянула, а Салем только прищурился. «О, так ты еще и говоришь, мило. Обычно книги просто лежат и пылятся». Локхарт, вместо того чтобы в ужасе бежать, как он делал при виде Пикси, вдруг выпрямился, и его лицо исказилось в странной, неестественной ухмылке. «Они не остановят нас», — проговорил он, но голос был уже не его. «Ао», — протянул Салем. «Так вот в чем дело. Ты и есть тот самый дух, который сидит в дневнике. А Локхарт, твой что, марионетка?» «Не просто марионетка», — ответил Локхарт. «Не Локхарт. Он добровольно позволил мне войти в него. Его тщеславие было питательно». «Ну конечно», — фыркнул Салем. «Единственная вещь, которая могла проникнуть в его голову, это еще большее тщеславие». Гермиона, несмотря на страх, не растерялась. «Инсиндия!» — крикнула она, тыча палочкой в дневник. Огонь вспыхнул ярче, но дневник лишь рассмеялся. Да, книга рассмеялась, и это было жутковато. «Обычный огонь не сожжет меня», — прошипел он. «Тогда, может, вода?» — предложил Салем. «Или серп и молот, или о, я знаю. Гермиона, у тебя есть соль?» «Что? Ну, вдруг он вампир?» Тем временем Локхарт, вернее, тот, кто им управлял, медленно вытащил палочку. «Вы слишком много знаете», — сказал он, — «и это неудобно». Салем вздохнул. «Ну вот, опять, почему всегда так? Найдешь зловещий артефакт, попытаешься его уничтожить, а он вдруг оказывается еще опаснее, чем казалось». «Салем, он собирается нас атаковать», — прошептала Гермиона. «Да», — кот резко повернулся к Локхарту. Его сарказму могли позавидовать бывалые лицедеи. «Эй, Гилдерой, а ты уверен, что хочешь это делать? Твой имидж белого и пушистого героя пострадает». Локхарт, точнее, не Локхарт, заколебался. «Мне плевать на его имидж», — пробормотал он. «О, так ты не его тщеславие?» Салем притворно удивился. «Тогда кто же ты?» Вместо ответа Локхарт резко выхватил палочку и взмахнул ею. «Круция!» Гермиона едва успела оттолкнуть Салема в сторону, и проклятие пролетело мимо, оставив на стене обугленный след. «Ой-ой», — пробормотал Салем. «Кажется, он серьезно зол. Бежим!» Схватила его Гермиона и рванула к двери. Но дверь захлопнулась сама собой. «Вы никуда не денетесь», — угрожающе прошипел голос из дневника. Салем огляделся, потом вздохнул. «Ну что ж, раз так, переходим к плану Б. У нас есть план Б», — удивленно вскрикнула Гермиона. «Конечно». Салем гордо поднял голову. «Бежать!» крича «помогите». И прежде чем Локхарт успел что-то сделать, кот вскочил на шкаф и заорал на весь замок. «Нападение! Проклятый дневник убивает детей! Кто-нибудь, принесите ведро воды!» Локхарт, точнее, то, что им управляло, взвыл от ярости и запустил в кота еще одним заклятием. Салем ловко увернулся, и заклинание попало в люстру, которая с грохотом рухнула на пол. Пока кот отвлекал профессора, Гермиона подкралась к двери и направила на замок волшебную палочку. «Алахомора», — прошептала она. В следующее мгновение замок щелкнул и дверь приоткрылась. Гермиона выскользнула в коридор и побежала прочь со всех ног. Следом за ней кот метеором проскользнул мимо разъяренного колдуна. Он выскочил через приоткрытую дверь и побежал в противоположную сторону от той, в которую убежала девочка. «Помогите, спасите, насилуют!» Вопил он во всю глотку, удирая на огромной скорости и петляя по коридору. «За мной гонится маньяк, который захватил тело Локхарта. А-а-а! Миди, миди! Убивают! Анальной девственности лишают!» Их комнаты выскочил взбешенный Локхарт, который держал в левой руке дневник, а в правой волшебную палочку. Авада Кедавра. Он выпустил вслед коту зеленый луч убивающего заклинания. К счастью, Салем уклонился, луч пролетел мимо, оставив черную подпалину на каменном полу. Авада Кедавра. Не успокаивался Гилдерой. «Стой, мерзкий комок блохастой шерсти. Я тебя на телогрейку пущу. Где-то я уже слышал про комок шерсти», задумчиво пробормотал на бегу Салем, разминаясь со вторым смертельным заклинанием. «Валандимарт, ты узнал меня, мерзкий зверь», удивился бегущий следом за ним Локхарт. «Как, мы встречались?» Кот петлял и ничего не отвечал, сберегая дыхание. Он заскочил за угол, потом быстро преодолел коридор и понесся к большому залу. Преследователь немного отстал, поэтому, когда он ворвался в большой зал, его встречали Филч, МакГонагалл и Дамблдор, предупрежденные Гермионой. «Что здесь происходит?» — грозно спросила МакГонагалл, наставив палочку на Гилдероя. Локхарт замер, его лицо на мгновение исказилось в ужасе, а потом он упал в обморок. Дневник захлопнулся. В помещении воцарилась тишина. Салем осторожно выглянул из-за Дамблдора. Я все объясню. Но сначала, кто-нибудь, проверьте, не съел ли этот дневник его душу. Салем, Гермиона, Гарри и Джинни сидели в гостиной Гриффиндора. Локхарта отправили в больничное крыло. Он был ослаблен, но жив. Оказалось, что дневник действительно был непростым. Дамблдор, изучив его, пришел к выводу, что это один из крестражей Валандемарта. «Крестраж», — фыркнул Салем. «Ну конечно, куда же без этого? А я предупреждал, что он подозрительный. Не припомню такого», — вздохнула Гермиона. «Я про Локхарта, если что», — поправился кот. «Ты никогда не говорил, что подозреваешь его в том, что в него вселился дух темного лорда», — продолжила Гринджер. «Ну, технически, я не знал, что это именно он», — поведал Салем. «Я думал, это просто очередной злобный дух. Их, знаешь ли, много». Джинни, когда узнала правду, расплакалась, но потом поблагодарила Салема за то, что он спас ее. «Ни за что», — великодушно кивнул кот. «Но в следующий раз, если найдешь странную книгу, которая шепчет тебе в голову, дай знать, до того, как начнешь убивать петухов. Я больше не буду общаться с подозрительными артефактами», — заверила Уизли. «Итак», — подвел итог кот, — «мы спасли школу, разоблачили Локхарта, уничтожили крестраж». «Ты уничтожил?» — удивился Гарри. «Ну, морально поддержал директора», — поправился кот. Гермиона покачала головой из стороны в сторону и произнесла: «Главное, что теперь все кончено». «О, милая, наивная Гермиона», — вздохнул Салем. «Это Хогвартс, здесь никогда ничего не кончается». И как будто в подтверждение его слов, где-то вдалеке раздался взрыв. Все переглянулись. «Ладно, может, завтра все будет нормально», — пробормотал Гарри. В ответ на это Салем разразился заразительным смехом. Глава 33. Вскоре из разговора с Джинни, в котором участвовали Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Салем Сиберхаген, а также близнецы Уизли Фред и Джордж, удалось выяснить, каким образом Гилдер и Локхарт попал под пагубное действие дневника Тома Риддла, так на самом деле звали Валандемарта, и как вообще у девочки оказалась тетрадь. Насчет последнего все сложно и просто одновременно. Джинни обнаружила дневник вложенным в один из учебников после похода в августе в косой переулок за покупками перед Хогвартсом. Путем мозгового штурма удалось понять, что крестраж ей мог подкинуть Люциус Малфой, который специально ради этого устроил скандал с семейством Уизли. Мотив для такого действия у Малфоя имелся. Незадолго до этого Артур Уизли, являясь начальником сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, устроил обыск в доме Малфоев якобы с целью поиска запрещенных артефактов. Малфой на это наверняка обиделся и решил отомстить, подбросив ребенку недруга темный артефакт. К сожалению, прямых доказательств вины Люциуса не имелось, а косвенные подозрения к делу не пришьешь. Но в том, что он жуткий мерзавец, никто не сомневался. Особенно был возмущен таким поступком Салем. Он не понимал, как можно мстить не своему обидчику, а его детям. Это какая-то запредельная подлость, трусость и варварство. Вроде того, что раз не могу дотянуться до взрослых, то отыграюсь на их детях. Джинни Уизли была поклонницей Локхарта. Она однажды выявила желание помочь учителю, чему тот лишь обрадовался. Гилдерой привлек девочку к разбору корреспонденции, а писем ему слали много. После этого Джинни, уходя от профессора, забыла у него свой дневник. К тому моменту Крестраж успел насосаться энергией из девочки, и он использовал эту силу для того, чтобы взять под контроль Локхарта. На следующий день Джинни вспомнила о дневнике и вернулась за ним. Гилдерой отдал ей Крестраж. Том Реддл, вернее, его осколок из дневника, хотел иметь запасные варианты вселения. Тем более, ему хотелось после перерождения стать мужчиной, а не девочкой. Поэтому в беседах с Джинни он стал настраивать последнюю на то, что ей необходимо больше общаться с кумиром, профессором Локхартом. На самом деле младшей Уизли это было неинтересно. Ей хватило одного раза, чтобы испытать отвращение к разбору корреспонденции. Но Том умел хорошо убеждать. В итоге он уговорил девочку периодически навещать Локхарта. В такие моменты Реддл укреплял связь с Гилдероем. В итоге, когда наступил момент угрозы, Реддл умудрился призвать к себе на помощь обработанного Локхарта. После происшествия Гилдерой отъехал не в тюрьму, а в больницу Святого Мунга. Его сочли не преступником, а потерпевшим, который действовал под контролем темного артефакта. Джинни Уизли на пару недель угодила в больничное крыло. Локхарту повезло меньше. Дневник каким-то образом выпил из него больше сил. Поэтому целители ему пророчили минимум 3 месяца лечения. После излечения Гилдерой не захотел возвращаться в Хогвартс. Он сослался на все еще плохое самочувствие. Таким образом, студенты Хогвартса снова остались без преподавателя защиты от темных искусств. И вновь Флитвику и Снейпу пришлось на себя взваливать роль учителей по этому предмету, что их жутко бесило. Учебный год слишком быстро подошел к концу. Вместе с ним закончилось действие разрешения на посещение закрытой секции библиотеки для Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер. Эта парочка в компании Салема так и не смогли обнаружить способ вернуть коту человеческий облик. Исключением являлся тот вариант, который собирался применить Том Реддл из дневника. Его Салем отмел как неэтичный и противный его сути. Гермиона не забыла о своем желании ознакомиться с литературными трудами Салема. В день отъезда из Хогвартса, когда все экзамены были сданы, она выловила на зеленой поляне перед замком Гарри Поттера. Вполне естественно, что вместе с ним рядом ошивался черный кот. «Салем, начало Грейнджер, помнишь, ты обещал научить меня чарам перемещения между мирами? Он тебя обещал научить такому заклинанию». Изумленно распахнул глаза Поттер. «Было дело», — тяжело вздохнул кот. «Салем, а как же я?» — возмутился мальчик. «Тебя я тоже научу этим чарам, если ты этого хочешь». «Гарри», — устало вздохнул Салем, — «но почему ты не предложил мне этого раньше?» — продолжил с возмущением Поттер. «Потому что, Гарри, я опасаюсь вас учить этому заклинанию», — снова вырвался печальный выдох из груди кота. «Это заклинание приведет вас в мой родной мир, а там существует совет магов. Волшебники контролируют магические проявления на земле. Если нас обнаружат и поймают, то мне не сдобровать. За побег мне накинут еще 50 лет бытия котом. Может, тогда не стоит посещать твой мир?» – нахмурился Поттер. «Нам нужно только посетить книжный магазин», – прикусила губу Грейнджер. «Дел на 5 минут. Зашли, купили книги, вернулись». «Эх», – закатил глаза кот. «Приключение на 5 минут. Где-то я это уже слышал. Гермиона, а ты не подумала о том, что деньги другого мира будут отличаться от банкнот вашей планеты?» «Ох, точно». Слегка хлопнула она себя правой ладонью по лбу. «Как я могла об этом не подумать? Нам же понадобятся деньги вашего мира». «Хм», она ненадолго задумалась. «Ты обучишь меня чарам создания двойника. Мы с Гарри создадим поклону и заставим их просить милостыню. Тем более, у Гарри уже есть в этом опыт. Как наберется нужная сумма, мы сразу же пойдем в книжный магазин. Чем меньше времени вы проведете в моем мире, тем лучше». Салем неодобрительно покачал головой из стороны в сторону. «Проще будет украсть книги или трансфигурировать деньги». «Но деньги нельзя трансфигурировать», — менторским тоном произнесла Гермиона. «Это один из законов трансфигурации Гампа. Если нельзя, но сильно хочется, то можно», — парировал кот. «Тем более в другом мире ваши законы не действуют, и вы все равно нарушители». «Мы нарушители?» — вопросительно посмотрел на кота Поттер. «Почему?» «Потому что, во-первых, вы пришельцы из другого мира, начал перечислять Салем. Вторых, помогайте осужденному советом магов конкуренту на власть в совете. Считайте, ультраправому оппозиционеру, а таких нигде не любит. Ну и вы собираетесь колдовать среди обычных людей, что запрещено законом. Как бы во время такого визита вас самих не превратили в животных лет на 10, на столетие вы не заработали. Мы постараемся обойтись без магии и управиться быстро, заявила Гермиона, хмурясь от размышлений. Я придумаю, как это сделать. Дайте мне 3 дня, учиться же начнем на следующий день после возвращения в Лондон. Гарри, приходи ко мне домой к 10 утра, естественно, с Салимом. Хорошо, Гермиона, кивнул Поттер. Мы навестим тебя завтра в 10. Красный паровоз отвез детей из Хаксмида в Лондон. Оттуда они отправились по домам. Салем при этом выглядел задумчивым. Ты где мыслями витаешь, Салем? Гарри стоял на платформе 9¾, выискивая место, с которого сможет незаметно телепортироваться в Литл Уингинг. Да вот, думаю о том, насколько рационально вести всех в Лондон. Салем лежал на плечах и шее Поттера, свесив передние и задние лапы с разных сторон. Взять, к примеру, твоих одноклассников. Допустим, ты живешь в пригороде Лондона, а Гермиона в столице. Вам удобно, что Хогвартс-экспресс приезжает сюда. Но если бы ты не умел телепортироваться, то тебе пришлось бы еще некоторое время ехать до пригорода. Но я умею телепортироваться. Гарри мысленно посетовал на то, что волшебники не спешили расходиться по домам. Для взрослых колдунов и ведьм встреча детей была будто бонусом к общению с другими магами. Они собирались группами и много болтали, не обращая внимания на усталых детей, которых жаждали поскорее попасть домой после утомительной поездки на поезде. Но разве не логичнее тебе было бы переместиться домой сразу же из Хогвартса или хотя бы поезда, как только в него сел? Продолжил Салем. Гарри почесал в затылке и глупо улыбнулся. Наверное, да, но все же едут, вот и я ехал. Вот именно, вздернул нос кот, все едут в Лондон, а тот же Дин Томас живет в Манчестере. Ему было бы выгоднее выйти по пути, поскольку у него мать хоть и ведьма, но притворяется обычным человеком, ему предстоит еще ночью ехать назад на другом поезде. А взять, к примеру, твоего друга Симуса Финнигана, он вообще ирландец, ему еще до дома ехать и ехать, а когда он собирается в Хогвартс, ему приходится тратить на дорогу дополнительный день и либо приезжать в Лондон ночью и тусовать на вокзале с бомжами, либо прибывать вечером и арендовать гостиницу, и таких студентов много. Я как-то не задумывался об этом. Гарри, наконец, увидел закуток, из которого мог незаметно телепортироваться. Он устремился туда, лавируя между группами волшебников. Это же маги, они все ненормальные. Ты тоже маг, ехидно заметил кот. Хаем. Гарри пожал плечами, чем чуть не сбросил с плеч кота. Значит, Дурсли были правы, я тоже ненормальный. Осторожней, ковбой. Вцепился в него когтями Салем, заставив поморщиться. Не забывай, что ты переносишь важную персону. Прости, Гарри, наконец, оказался в закутке. Поправив наплечную сумку с незримым расширением, он переместился в свою спальню в доме на Тисовой 4. Я дома. Кстати, решил напомнить ему кот, если Сириус Блэк закончил с ремонтом, то мы сможем этим летом переехать жить к нему. Отличные новости, Салем, обрадовался Гарри. Я и забыл об этом. Утром следующего дня, как и договаривались, Гарри и Салем прибыли домой к Гринджерам. Древнему волшебнику в теле кота понадобилось всего 3 часа для того, чтобы научить Гермиону чарам создания двойника. У Поттера это получилось быстрее, хотя девочка была более старательной и сообразительной. Это наводило на мысли о том, что она слишком погрузилась в палочковую магию, и без нее девочке становилось сложнее колдовать. После этого Салем забрался на спинку дивана в гостиной, в то время как юные волшебники разместились на сидушке. Он скептически наблюдал за тем, как Гермиона лихорадочно строчила планы на листке пергамента. Быстро зайти, купить книги, вернуться. Никакой магии, никаких свидетелей, прочитал он вслух, закатывая глаза. А да, звучит как начало катастрофически плохого плана. У тебя есть идея лучше, огрызнулась Гермиона, не отрываясь от записей. Ну, например, не делать этого вообще, предложил кот. Или, на худой конец, подождать, пока я сам не вернусь в человеческий облик и не принесу тебе книги. Это займет десятилетия, воскликнула Гермиона. И что, иронично продолжил Салем, ты что, умираешь без моих литературных шедевров? Гарри, сидевший на диване, неуверенно поднял руку. Может, действительно не стоит рисковать? Нет. Гермиона твердо стукнула кулаком по столу. Я уже столько времени потратила на поиски способа помочь тебе, Салем. Теперь я хочу свою награду. Ох, вздохнул кот. Вот она, настоящая Гермиона Грейнджер, неутолимая жажда знания и абсолютно никакого чувства самосохранения. Когда ты научишь меня заклинанию для путешествий между мирами? Спросила Гермиона, глядя на кота. Завтра. Сегодня ты и так хорошо постаралась. На следующий день Гермиона и Гарри стояли посреди комнаты девочки, а Салем, разместившись между ними, с видом профессора готовился к лекции. Итак, дети, сегодня мы изучаем межпространственные прыжки. Это как аппарировать? Спросил Гарри. Нет, это в 1000 раз опаснее, ответил Салем. Аппарирование – это просто телепортация внутри одного мира. А мы говорим о переходе между реальностями. Одна ошибка – и вы можете оказаться в мире, где все едят палочками, или, что хуже, где нет книг. Гермиона побледнела. Такой мир невозможен. Дорогая, я видел миры и похуже, философски заметил Салем. Например, мир, где нет тунца. Ладно, хватит страшилок. Для перехода нам понадобится яркий мысленный образ места назначения, сильная эмоция, желательно не паника, хотя с вами это сложно. Щепотка магии, ну или хороший пинок в спину, если магия не сработает. И все, удивился Гарри. Ну, еще нужно правильно произнести заклинание, но это мелочи, отмахнулся кот. Какое заклинание? Всплеснула руками Гермиона. Ты же не сказал нам его. О, точно. Салем коварно ухмыльнулся. Переместил интерреалитус. Но шепотом, иначе совет магов может услышать. Гарри и Гермиона переглянулись. Это, начало девочка, звучит как полная чушь. Все великие заклинания звучат как чушь, пока ты не увидишь, как они работают, парировал Салем. Ну что, пробуем. Первая попытка, или почему коты не должны учить магии. Гермиона сосредоточилась, сжала палочку и прошептала. Переместился интерреалитус. Ничего не произошло. Ты недостаточно представила место, вздохнул Салем. Я старалась. Попробуй представить книжный магазин. Полки, запах бумаги, мое лицо на обложках. Гермиона зажмурилась и снова произнесла заклинание. В следующее мгновение спальню озарила вспышкой, за которой последовал громкий хлопок. И комната исчезла. Гарри, Гермиона и Салем стояли посреди леса. Где это? Огляделся Гарри. Салем нервно облизнулся. Кажется, это Канада. Что? Сильно удивленная воскликнула Гермиона. Видимо, ты представила какой-то очень странный книжный магазин, оправдывался кот. В этом мире есть книжные магазины. Просто не здесь. Гермиона медленно повернулась к нему, и в ее глазах поселилась неуверенность. «Почему нас забросило в Канаду?» – вопросила она. «А что ты представляла?» – спросил Салем. «Ну, протянула Грейнджер, задумавшись. Я представила книги, тебя на обложке. Потом подумала о том, что книги делают из деревьев. Поэтому мы в лесу», – устало вздохнул Салем. «Ладно, Гермиона, используй обратный портал. Для этого нужно представить место в своем мире, которое тебе ближе всего». Свою спальню, например. Формула чар такая. Переместиус интерреалитус домус. Девочка повторила заклинание вслед за котом. Канадскую чащу озарила вспышка, за которой последовал хлопок. Межмировые путешественники рухнули обратно в комнату Гермионы. Все трое лежали на полу, тяжело дыша. Может, в следующий раз я просто расскажу тебе сюжеты своих книг, робко предложил Салем. Гермиона молча схватила подушку и принялась ею душить кота. Убивают. Промычал через подушку Салем. Миди, мне срочно нужны тунец и поглаживание. Вторая попытка, доверяйте важные дела мужчинам, за неимением их и Гарри Поттер сгодится, но это не точно. Гермиона все еще держала подушку над мордой Салема, когда Гарри осторожно кашлянул. Может, я попробую? Гермиона выпустила кота, и тот, откашлившись, уставился на Поттера с подозрением. Ты хочешь попробовать? Ну, да. Пожал плечами Гарри, раз у Гермионы не получилось, потому что кто-то не объяснил, что нужно представлять конкретное место, а не абстрактный книжный магазин, зашипела Гермиона. Ладно, Салем отряхнулся. Гарри, если ты действительно хочешь попробовать, то запомни, нужна предельная четкость. Представь улицу, здание, вывеску. Чем детальнее, тем лучше. Хорошо, кивнул Гарри, сжимая палочку. Только какие улицу? «Здание и вывеску мне представить, о!» — ухмыльнулся кот. «Для начала тебе придется овладеть заклинанием чтения мыслей. «Кажется, я встречал такие чары в библиотеке Хогвартса, Лигилиминс», тут же подсказала Гермиона. «Я переписала эти чары себе в тетрадь. Меня они заинтересовали. Они были в книге по ментальной магии из закрытой секции библиотеки». «Отлично», — улыбнулся кот. «Тогда, Гермиона, с тебя чары и обучение им Гарри, а я пока займусь важным делом». «Важным делом», — нахмурился Поттер. «Поем и посплю». Салем направился провести ревизию продуктов на кухне, пока Гермиона доставала личные конспекты. Глава 34. Три часа спустя у Гарри Поттера кое-что начало получаться. Он выглядел бледным и усталым. Гермиона, на которой он тренировался, вся покраснела и осунулась. Она отводила взгляд в сторону от мальчика, будто стесняясь тех образов, которые он узрел в ее разуме. «Ну что?» – зевнул кот. «У меня получается...» Гарри наставил палочку на кота. «Не двигайся, смотри мне в глаза и не сопротивляйся. Не учи ученого», — уставился ему в глаза Сиберхаген. «Лигилиминс», — сорвалось заклинание с палочки Поттера. Через несколько мгновений Гарри плюхнулся на задницу и часто заморгал. «Я видел в мыслях Салема, когда он показывал свой мир. Там был магазин «Книжная вселенная» на главной улице Гриндейла. Красная вывеска, витрина с книгами. О, так ты все же увидел мои воспоминания?» Обрадовался Салем. «Немного», — признался Гарри. «Просто чтобы убедиться, что мы попадем куда надо». «Отлично», — улыбался кот. «Давай, попробуй. Но если нас занесет в Антарктиду, я лично отгрызу тебе уши». Гарри закрыл глаза, сосредоточился и прошептал. «Переместиус интерреалитус». Вспышка. Хлопок. Ощущение падения. И они стояли перед книжной вселенной. «Получилось», — воскликнул Гарри. «Не радуйся раньше времени», пробормотал Салем, озираясь. «Мы еще не знаем, какой сейчас год и не ждет ли нас тут засада Совета магов». Гермиона, забыв обо всем, с восхищением разглядывала витрину магазина. «О боже, здесь действительно продаются твои книги». Она тыкнула пальцем в стопку томов с надписью «Жюль Верн». «Полное собрание сочинений». «Конечно», — гордо поднял нос Салем. «Бестселлеры, между прочим». «Тогда быстрее заходим, покупаем и уходим», прошептал Гарри, нервно оглядываясь. «Надеюсь, ваши доллары такие же, как и наши», пробормотал Салем. Момент покупки дети не очень хорошо продумали. Они со слов наставника убедились в том, что в этом мире в ходу баксы, обменяли фунты Поттера на доллары его же мира, и этим ограничились. Дверь книжного магазина звякнула колокольчиком, и продавец, пожилой мужчина в очках, лениво поднял голову на посетителей. «Добрый день, можете свободно посмотреть. Если что, спрашивайте». «Спасибо», — улыбнулась Гермиона, тут же ринувшись к полкам. «Салем, притворяясь обычным котом», — шепнул Гарри. «Деньги у тебя есть?» Гарри потрогал карман. «Только галлеоны и доллары». «Бесполезно», — вздохнул кот. «Придется воровать». «Что?» — округлил глаза мальчик. «Шучу, шучу», — прошептал Салем. «Хотя, если доллары окажутся не такими». «Нет», — прошептал ему Поттер. «Никаких краж». Тем временем Гермиона уже набрала стопку книг и подошла к кассе. «Сколько с меня?» Продавец взглянул на книги, потом на нее, потом на Салема. «Вы откуда, юная леди?» Гермиона замерла. «Из Англии. А кот ваш?» «Да», — слишком быстро ответила Гермиона. Продавец прищурился. «Странно. У нас в городе всех говорящих котов знают в лицо». В помещении воцарилась гробовая тишина. «Он не говорящий», — слабо улыбнулась Гермиона. «Мяу, мяу, мяу», — неестественно пропищал Салем. Продавец достал из-под прилавка радиотелефон и набрал на нем номер. «Сабрина, у меня тут подозрительные посетители, в числе которых черный говорящий кот. Все, мы уходим», — завопил Салем, вцепляясь когтями в рукав Гермионы. «Валим, валим, валим». Гарри перехватил книги, Гермиона покрепче обняла Салема, и они вылетели из магазина под крики продавца. «Стоять, вы не оплатили. Переместиус интерреалитус домус», — заорал Гарри на бегу. Вспышка, хлопок, и они рухнули в снег. «Опять Канада», — застонал Салем. «Нет», — мрачно сказала Гермиона, глядя на табличку. «Аляска. Почему так всегда?» — завопил Поттер. Гермиона, Гарри и Салем стояли на снегу, окруженные густым лесом. Рядом с ними разместилась потрепанная табличка, которая гласила о том, что это территория природного парка в Аляске. Ветер свистел между деревьями, а где-то вдалеке завывал волк. «Ну вот, просто замечательно», — саркастически протянул Салем, отряхивая снег с шерсти. «Из всех возможных мест нас занесло в зимний ряд. И скорее всего, это все еще мой родной мир, а не ваш». «Это не моя вина», — защищался Гарри. Он дрожал из-за мороза, Поскольку не собирался попасть в холодные края и облачился в потрепанные кеды, джинсы и рубашку, я же представлял Лондон. Видимо, твои мозги решили, что Лондон – это снежная пустошь с медведями, огрызнулся кот. Хватит спорить, прервала их Гермиона, дрожа от холода и обхватив себя руками. Как и мальчик, она была одета по-летнему в джинсы и блузку. У нее изо рта во время разговора вырывались облачка пара. Нам нужно согреться и найти способ вернуться. О, отличная идея, язвительно сказал Салем. Может, разведем костер, или вызовем горячий шоколад заклинанием. Ой, подождите, мы в мире, где теперь магию нельзя использовать. Потому что мы засветились перед магом, тот доложил об этом Сабрине. И об этом наверняка уже узнал совет. Они теперь будут внимательно отслеживать все волшебство на планете. Тогда, может, найдем город или иное человеческое поселение, предложил Гарри. Да, конечно, закатил глаза Салем. Просто пойдем туда, где пахнет жареным мясом. В этот момент раздался хруст веток. Все трое замерли. Из-за деревьев вышел огромный гризли. Он замер и уставился на них голодными глазами. А я предупреждал про медведей, прошептал Салем. «Бежим!» – испуганно округлила глаза и прошептала Гермиона. «Нет!» – ответил ей кот. «Медведи бегают быстрее людей. Он вас задерет. Бежать нельзя. Нужно его валить. Может, огненное заклинание?» – сглотнул вязкую слюну напуганный Гарри. «Нет!» – рявкнул Салем. «Совет магов уже наверняка ищет нас из-за того телепорта и моего опознания. Тогда что делать?» Гарри не спускал взгляда с медведя. Гризли в ответ задумчиво пялился на людей и кота, словно размышлял над тем, стоит ли их превращать в свой обед или нет. «Еще один прыжок между мирами», — предложила Гермиона. «Но мы же можем снова промахнуться», — неуверенно отозвался Гарри. Он все еще продолжал держать в руках стопку книг Жюль Верна. «Лучше рискнуть, чем быть съеденными», — твердым тоном заявила девочка. «Гарри, давай ты, у тебя лучше получается». «Но на этот раз я облажался», — нахмурился Поттер. «Хватит рассуждать», — с паническими нотками оборвал их Салем. Гризли двинулся в нашу сторону. «Гарри, перемести нас уже домой к Гермионе». Гарри набрал полные легкие воздуха, сосредоточился и с решительным видом прошипел. «Переместиус интер реалитус домус». Вспышка, хлопок, падение, и... Они приземлились прямо посреди гостиной Грейнджеров. «Ура!» — радостно воскликнул Гарри, которого завалило книгами. «Слава моим блестящим яйцам и моему таланту руководителя!» — провозгласил Салем. «Неужели все это было ради горстки моих старых произведений, Гермиона? Теперь ты обязана их прочесть. Я и так собиралась это сделать». Неожиданно для всех в дверном замке зашебуршал ключ. Дверь приоткрылась, и в прихожую зашла миссис Грейнджер. Она обнаружила на полу детей в мокрой одежде и небольшие лужицы под ними, от растаявшего снега с их вещей и обуви. Местами снег не успел превратиться в воду, сохраняясь пятнами на подошвах обуви. «Гермиона?» Подозрительно прищурилась женщина. «Вы куда-то телепортировались?» «Нет, мам», неестественно высоко пискнула Гермиона. «Просто хотели почитать, но я уронила книги». «Хорошо», миссис Грейнджер странно посмотрела на них и закрыла за собой входную дверь. «А то я уж было подумала, что вы в летней одежде перемещались на Северный полюс или в иное заснеженное место. Ну, вы это, переоденьтесь и выпейте горячего шоколада, прежде чем читать книги». Женщина прошла мимо детей на кухню и закрыла за собой дверь. Все трое выдохнули. «Ну что?» – прошептал Салем, довольный приключением. «Мы украли книги», – угрюмо сказала Гермиона. «Зато не были съедены медведем», – парировал кот. «И не попались совету магов», – добавил Гарри. «Пока что», – мрачно напомнил Салем. «Потому что если они вычислят, кто это сделал». В этот момент зазвонил телефон. Все вздрогнули. Гермиона поднялась на ноги и осторожно подняла трубку. «Алло, Гермиона Грейнджер», — раздался незнакомый женский голос. «Да, мы знаем, что это вы. Никуда не уходите, иначе ваше наказание будет строже. Ждите, я скоро приду к вам». Из трубки донеслись протяжные гудки отбоя. Гермиона медленно опустила трубку и с ужасом посмотрела на остальных. «Нам кобзда», — на выдохе сказала она. «Кто это был?» — взволнованно спросил Поттер. «Не знаю», — развела руками в стороны девочка. «Какая-то женщина. Она сказала, что знает, что это я, и она скоро прибудет сюда». Пригрозила наказанием. «Боже, кто это?» «Да», — кивнул хмурый Салем. «Кто это? Хотелось бы мне знать. Совет так не действует». Стук в дверь заставил всех повторно вздрогнуть. Гермиона с опаской приблизилась к двери и распахнула ее. Она крепко держала в руке волшебную палочку, готовая пустить ее в ход. На пороге стояла миниатюрная женщина с развивающимися седыми волосами. Она мелко-мелко заморгала от яркого света, уплывающее за горизонт солнце только что выглянуло из-за тучи. «Гермиона Грейнджер», — суровым тоном спросила она. «Да», — наставила на нее палочку девочка. «А вы из совета магов? Какого еще совета?» — нахмурилась женщина, с неодобрением глядя на палочку в руке девочки. «Я Муфалдах Мелкирк, Министерство магии, сектор борьбы с неправомерным использованием волшебства. Кстати, вы зря усугубляете свое положение. Я получил отчет о том, что в вашем доме на протяжении дня множество раз использовались заклинания с помощью волшебной палочки. Поскольку вы маглорожденная волшебница, то родственников магов у вас нет. Следовательно, вся вина на вас. Так вы не из совета?» Вырвался у Гермионы выдох облегчения. Из кухни на шум вышла миссис Грейнджер. Увидев незнакомку, она нахмурилась и подошла к проходу на улицу. Оттерев дочку назад, она предстала перед ведьмой. «Кто вы и что вам нужно, мэм?» — заявила хозяйка дома. Миссис Грейнджер вопросительно вздернула брови работницы министерства. «Да, это я», — кивнула женщина. «А вы кто?» «Муфалдах Мелкирк, Министерство магии, сектор борьбы с неправомерным использованием волшебства», — вновь представилась незнакомка. «Ваша дочь колдовала дома. Колдовать на каникулах запрещено. На первый раз я выношу ей предупреждение. В случае повторного нарушения ее исключат из Хогвартса и сломают волшебную палочку». Растеряла боевой настрой миссис Грейнджер. «Я прослежу, чтобы она больше не колдовала на каникулах». «Хорошо», — кивнула Муфалда. «Надеюсь на вашу разумность. Лучше спрятать волшебную палочку до конца каникул». «Конечно», — кивнула миссис Грейнджер. «Я так и сделаю. Спасибо за вашу доброту, мадам Хмелкирк. Хотите чаю?» «Нет, спасибо», — покачала головой из стороны в сторону слегка подобревшая волшебница. «У меня уже закончился рабочий день. Я решила навестить вашу девочку по пути домой. Хорошего вечера, миссис Грейнджер». В следующее мгновение Хмелкирк достала палочку и крутанулась вокруг своей оси, после чего она с хлопком исчезла. Гермиона, положив руки на бока, с грозным видом обернулась к дочери мать. «Что за дела? Ты что, хочешь, чтобы тебя лишили возможности использовать твой талант к магии?» «Ой», — пискнула девочка. «Это все из-за Гарри», — она пронзила мальчика гневным взором. «А че я?» — скрестил руки на груди Поттер. «Я ничего. А кто тренировался в Лиге Леменции?» — вопросила Гермиона. «Ах, вон оно что!» — протянул Поттер. «Но ты сама настояла на этом. Надо было напомнить, что дома и в его окрестностях колдовать нельзя», — продолжила наезжать на друга Гермиона. «Меня из-за тебя теперь могут исключить из Хогвартса. Поправка, в лес Салем. Нельзя колдовать палочкой, а бесполочковую магию министерство не засекает. Проверено. И вообще, Гермиона, ты хотела книги? Они у тебя есть. Наслаждайся. А ведь я предлагал тебе пересказать сюжет». «Ладно», — вздохнула Гермиона. «Тут есть и моя вина. Но вы тоже хороши. Могли бы предупредить меня. Я так сильно увлеклась, что...» «Палочку на базу», — протянула ладонь к дочери миссис Грейнджер. «Эх», — грустно вздохнув, Гермиона отдала матери свою палочку. «Прости, мам». «Домашний арест на неделю», — забрав волшебный инструмент, суровым тоном заявила женщина. «Никаких друзей и сладкого, мисс Грейнджер. Подумай о своем поведении». «Да, мам», — поникла головой девочка. «Прости, Гарри», — грустно вздохнула она, посмотрев на друга. «Мы с тобой не увидимся неделю, и тебе, наверное, лучше уйти». «Да-да, я все понимаю», — подхватив кота, Гарри выскочил на улицу. Перемещаться из дома Грейнджеров после получения подругой предупреждения от министерской служащей он не решился, поэтому пришлось некоторое время поплутать по кварталу в поисках неприметного места, из которого он телепортировался к дому Дурсли. Несмотря на невозможность в ближайшее время общаться с Гермионой, у Гарри не было времени на скуку. Утром следующего дня возле дома на Тисовой 4 объявился здоровенный черный пес. Мальчик узнал в собаке своего крестного отца и дальнего дядю Сириуса Блэка. Вернее, ему о приходе волшебника заявил Салем. В итоге Поттер поспешно оделся и в компании кота выскочил на улицу навстречу собаке. С псом они не ошиблись. Он превратился в мужчину, одетого в дорогой и современный темный деловой костюм. «Сириус, неужели до тебя добрались современные модные тенденции?» — вместо приветствия выдал Салем. «Пришлось вникать в подобные нюансы», — тяжело вздохнул Блэк. «Из-за того, что я много общался с маглами из-за ремонта, Я вынужден был научиться выглядеть презентабельно, иначе задолбаешься им мозги промывать. А с промытыми мозгами они работают хуже, чем без присмотра прораба и инженера из стройконтроля. Блэк достал волшебную палочку, но Гарри тут же вцепился ему в руку. «Сириус, не колдуй тут!» Испуганно заозирался он по сторонам. «Недавно министерство влепило предупреждение моей подруге из-за колдовства дома. Не хочу из-за тебя вылететь из Хогвартса. Прости, я забыл о том, что ты живешь с Маглом, а при них колдовать нельзя». Сириус убрал палочку во внутренний карман пиджака. «Короче, я закончил этот чертов ремонт в родовом особняке Блэков. Так что, Гарри, можешь переезжать жить ко мне. Кстати, у меня дома колдовать можно. Никто не докажет, что это сделал ты, а не я. Удобно для сегрегации», – язвительно заметил Салем. «Пока дети магов качаются на каникулах, маглорожденные волшебники вынужденно забывают то, что успели выучить за год. В Министерстве магии работают те еще маглоненавистники», – развел руками в стороны Блэк. «Раз колдовать нельзя, предлагаю вызвать такси. Боюсь, что Петуния не позволит тебе позвонить с ее телефона», – заметил Салем. «Она до сих пор с ужасом вспоминает, как вы с отцом Гарри разрушили ее свадьбу». «Это были легкие шутки», — ухмыльнулся Сириус. Не заметив положительного отклика от собеседников, он устало вздохнул и достал с пояса позади массивный сотовый телефон. «Мне стационарный телефон ни к чему, если только в этом пригороде есть покрытие сотовой сети». Такси до центра Лондона Блэку вызвать все же удалось. Гарри после рассказов кота о жутком состоянии особняка ожидал чего угодно. От немного меньше пауков до теперь тут можно дышать, не умирая. Но то, что он увидел, заставило его наступить на хвост Салему. «Ай!» – взвыл кот. «Ты что, никогда не видел современного ремонта?» «Нет», – честно признался Гарри, разглядывая интерьер. «Я думал, тут все еще полумрак, паутина и кричащие портреты». «Кричащие портреты теперь на чердаке», — гордо объявил Сириус, ведя за собой новых жильцов, словно экскурсовод в музее. Вместе с чучелами домовых эльфов, подставкой под зонтики из ноги тролля, коллекцией ядовитых свечей и бабушкиным ночным горшком. «А электричество работает?» — скептически прищурился Салем. «Работает», — Сириус щелкнул выключателем. Люстра загорелась. «О боже!» — кот картинно прикрыл лапой глаза. «Что за адский свет? Я привык к мраку и уютному свечному освещению». «Привыкай», — усмехнулся Сириус. «Здесь теперь 21 век». «21 век», — Салем фыркнул. «Когда на дворе все еще конец 20-го, это у вас конец 20-го, а у меня ремонт начала 21 века со всеми крутыми новшествами», — парировал гордый Сириус. Гарри затащил свои вещи в спальню на втором этаже и ахнул. «Кровать, огромная кровать, да», — кивнул Сириус. «Она гигантская и не скрипит. Можешь валяться на ней хоть с пятью девчонками. Ему еще рано по девочкам, но я запомню». Салем осторожно потыкал лапой в матрас. «Матрас не кусается?» «Нет», — улыбнулся Блэк. «Подозрительно», — прищурился кот. «А что это?» Гарри указал на плоский экран на стене с метровой диагональю. «Телевизор», — с гордостью объявил Сириус. «Что?» Гарри с удивлением рассматривал плоский телек. «Да, я провел кабельное». «Ты предал волшебный мир и используешь магловские штучки». Насмешливо и наигранно возмутился Салем. «Зато теперь можно смотреть футбол», — невозмутимо сказал Сириус. «Футбол». Кот схватился за голову. «Ты променял магию на мужчин в трусах, бегающих за мячом». «Ну», — Сириус задумался. «Если так посмотреть, то да». Ночью Гарри сладко спал на новой кровати, а Салем ворочился. «Не могу спать», — проворчал он. «Почему?» — пробормотал Гарри, не открывая глаз. «Слишком тихо». «Что?» «В Хогвартсе стены стонали, привидения орали, Пивз бросался книгами. А тут тишина». В каждой фразе кота слышалась открытая ирония. «Это же хорошо». «Нет, это неестественно», — усмехнулся Салем. «Настоящий дом должен пугать». «Ты больной». «Я кот, мне можно». В этот момент зазвонил телефон. «Что за дьявольский звук?» — завертелся на месте кот. «Неужели Сириус не обманул, и тут есть телефон?» «Ага, телефон». Гарри снял радиотрубку с базы. «Алло, Гарри», — раздался голос Гермионы. «Гермиона, откуда ты?» «Сириус дал мне номер, и когда он только успел», — прокомментировал Салем на заднем плане. «Гарри, у тебя все в порядке?» — спросила Гермиона. «Нет», — иронично воскликнул кот. «Нас заставили жить в доме без привидений и говорящих портретов. Вместо них телефон, кабельное и электричество. И все это, о ужас, в особняке в центре Лондона». «Все отлично, Гермиона. Секундочку, я только выкину за дверь слишком шумного и неугомонного кота». Глава 35. В Дурсли уведомили о переезде Гарри к крестному постфактум, когда Сириус и мальчик пришли в дом Натисовой за вещами Поттера и компьютером кота.